Глава 45. Вот что сказал пророк Иеремия Баруху, сыну Нерии, когда тот в четвертый год правления царя Иудеи Иоакима, сына Иосии, записал из уст Иеремии все эти речи в свиток. «Так говорит Господь, Бог Израиля, о тебе, Барух. Ты говоришь: горе мне! Боль и скорбь мою Господь умножил, я от стонов своих изнемог, не нахожу покоя. Но скажи ему так. Так говорит Господь: я разрушу то, что сам я построил, вырву то, что я насадил по всей земле этой. Ты просишь для себя слишком многого. Не проси, ибо я пошлю бедствие на все живое, говорит Господь. Но тебе, куда бы ты ни пошел, я сохраню жизнь, она и будет тебе наградой.